кто вдруг зашевелится внутри страны, должны немедленно лишиться возможности навредить. Самая родовитая знать уже в силу своего происхождения выглядела с точки зрения бесчестных сборов тайной канцелярии наиболее подозрительной. И упрекали представителей древних родов прежде всего в том, что ни по одной линии у них нет ни единого немецкого или балтийского предка. Испытывающие в равной мере страх и возмущение подданные Анны Иоанновны, разумеется, обвиняли во всех своих бедствиях Берона, но за спиной фаворита все-таки для них маячила и фигура императрицы. Самые смелые и дерзкие даже осмеливались говорить между собою о том, что женщина от природы не способна управлять империей, и даже что русская нация проклята. Проклятие, наложенное на женский пол, передалось всему народу, ибо он сам был повинен в неосторожности, доверив бабе свою судьбу. Даже ошибки во внешней политике империи придирчивые наблюдатели приписывали ей и Берону, хотя главным ответчиком за них по праву должен быть Остерман. Этот человек, не отличавшийся масштабом личности, зато отличавшийся непомерными амбициями, воображал себя гением в области дипломатии. Однако его инициативы в международных делах, обходясь весьма дорого, давали очень мало. Бывало и хуже. Так, например, когда он, желая угодить Австрии, направил российские войска в Польшу, Франция, поддерживавшая Станислава Лещинского, просто вознегодовала. Затем, после коронации Августа III, он счел ловким маневром поклясться, что никогда не раздробит страну. Но это никого не обмануло, потому что Остерман не заслужил ничьей признательности. Кроме того, рассчитывая на помощь Австрии, она же, как обычно, отошла в сторонку, вступил в войну с Турцией, в которой, несмотря на ряд побед, одержанных Минихом, потери были столь велики, что Остерману пришлось пойти на то, чтобы подписать мирный договор. На конгрессе в Белграде в 1739 году он дошел до того, что настойчиво просил о посредничестве Францию, пытаясь подкупить посланника Версаля, но сумел, да и то с огромным трудом, добиться лишь самого ничтожного результата – поддержки прав России на Азов при условии не строить в городе крепостных укреплений и предоставления стране нескольких арпанов – степи между Днепром и Южным Бугом. Примечание. Арпан – старая французская земельная мера. 20-50 аров. Конец примечания. В обмен Россия обещала разрушить таганрогские укрепления и отказаться от наличия своего как военного, так и торгового флота в Черном море. Свободное плавание в этих водах отныне стало доступно лишь турецким кораблям. Единственным территориальным завоеванием за весь период царствования Анны Иоанновны оказалась аннексия Украины, которая теперь перешла под контроль Российской империи. В то самое время, когда русские на международной арене слыли все более слабеющей и потерявшей всякие ориентиры нации, внутри страны то тут, то там стали появляться совершенно нелепые претенденты на царский престол. Впрочем, этот феномен был отнюдь не нов для России. Со времен Лжедмитриев, которые устремились к трону после смерти Ивана Грозного, мания чудесного воскрешения царевича превратилась просто-таки в хроническое мертвое заболевание, можно даже сказать, в национальную неприходящую хворь. Тем не менее, связанные с нею волнения в обществе, сколь бы ни были они ничтожны и достойны лишь презрения, начинали раздражать Анну Иоанновну. Берон умело провоцировал императрицу, и она уже видела все более явную угрозу своим законным правам на власть. Больше всего она опасалась того, что Елизавета Петровна познает на склоне лет новый прилив популярности в стране, главным образом потому, что она все-таки единственная оставшаяся в живых дочь Петра Великого. А вдруг в дворянской среде снова возникнут какие-то особенно веские аргументы? Ведь чем-то подобным в давние времена чуть не провалили ее собственную коронацию. Кроме того, красота и природная грация соперницы были для императрицы невыносимы. Нет, недостаточно того, чтобы царевна Елизавета удалена от дворца в надежде, что при дворе, как всегда бывало, забудут о существовании этой помехи, тому, чтобы все плясали под ее, Анны Иоанновны, дудку. Чтобы предупредить всякую попытку перехода власти к другой линии, в 1731 году императрица надумала даже, будто можно авторитарным путем изменить семейное право дома Романовых. Поскольку у нее не было детей, а она сильно тревожилась о будущем монархии, Анна Иоанновна решила удочерить свою юную племянницу, единственную дочь старшей сестры Екатерины Ивановны и герцога Мекленбургского Карла Леопольда. Скорее, скорее. И вот уже маленькую принцессу везут в Россию. Девочке в тот момент, когда ее взяла в приемные дочери императрица, было всего 13 лет. Лютеранку от роду ее, снова окрестив, быстренько сделали православной. Заменили данное отцом и матерью тройное имя Елизавета Екатерина Христиана на Анна Леопольдовна. И она стала, постоянно находясь рядом с теткой, вторым лицом в империи. Тогда это была белесая и бесцветная девочка-подросток с тусклым взглядом, но достаточно умная для того, чтобы поддерживать разговор, если только тема его была не слишком серьезной. Когда же она подросла, и ей сравнялось 19, царица, умевшая точно судить о моральных и физических достоинствах женщин, объявила, что Анна Леопольдовна вполне созрела для замужества, и заторопилась найти ей жениха. Естественно, прежде всего, Анна Иоанновна обратила взор к родине своего сердца, Германии. Ведь только в этой стране дисциплины и добродетели возможно найти супруга или супругу, достойных царствования в варварской Московии. Получив задание найти самую что ни на есть редкую птицу среди вольера, где содержались отменные петухи, обер-шталмейстер Карл Густав Левенвольде отправился в инспекционную поездку по германским дворам и по возвращении рекомендовал ее величеству двух кандидатов на руку и сердце племянницы – маркграфа Карла Прусского и принца Антона Ульриха Бевернского из Брауншвейгского дома, зятя наследного принца Пруссии. Лично ему больше нравилась вторая кандидатура. Зато Остерман, признанный специалист по международным делам, оказывал предпочтение первой. Анна Иоанновна принялась взвешивать все «за» и «против», все преимущества и все недостатки претендентов, совершенно не заботясь об интересах племянницы, которую, в общем-то, не грех было и спросить, кого она желает. Ведь девушке к тому времени исполнилось уже 20 лет. На самом деле, занимаясь всеми этими политико-матримониальными махинациями, императрица преследовала одну единственную цель – добиться, чтобы племянница поскорее произвела на свет ребенка, который стал бы наследником престола и тем самым положил бы конец любым попыткам этот престол захватить. Но кого же выбрать? Маркграфа Карла Прусского или принца Антона Ульриха? Кто из них двоих способен быстро обрюхатить кроткую Анну Леопольдовну? С большими сомнениями пригласили предстать пред очами ее величества Антона Ульриха. И императрице достаточно было беглого взгляда, чтобы оценить его по достоинству. Славный, вежливый и апатичный юноша, настоящая размазня. Конечно, совсем не то, что надо племяннице, да и стране, но всеведущий Берон уже изо всех сил превозносил товар. Впрочем, и время работало против предполагавшегося брака. Девушка уже достаточно созрела, и сердце ее было не совсем свободно. Сначала она влюбилась в саксонского посланника в Санкт-Петербурге, красивого графа Карла Морица де Линара. Но, к счастью, король Саксонии отозвал дипломата и назначил его на другой пост. Отчаявшаяся была Анна Леопольдовна, однако быстро нашла новый объект для страстной любви. На этот раз женщину, баронессу Юлию Мэнгден. Вскоре они стали неразлучны. Об этом судачили при дворе и в посольствах. По сравнению с этим, страсть мужчины к новой любовнице просто... «Баловство», — заметил английский министр Эдвард Финч.